Водоворот молний. Пролог. Смерть и рождение Бога. Я не хотел этого. Не хотел. Ох, да заткнись ты, тупой всезнающий отец. Твое фальшивое выражение скорби и не менее фальшивый грустный тон явно не предназначены для меня. Сив была права насчет тебя. Ты используешь людей вокруг себя ради достижения своих целей. Ищешь свою, так называемую, правду. Не настолько больно мне было от копья, что пробило мою грудь, как ощущать предательство Одина, своего родного отца. Больно было так поздно осознать, что отец никогда в своей крайне долгой жизни не смотрел на меня, как на своего сына, и то, что в порыве своих эмоций действовал поспешно, неконтролируемо и даже глупо. Хотя я никогда не считал себя умным. Все же, кто будет устраивать геноцид гигантов и считать, что эта хорошая идея не будет мучить мою душу до конца моих дней. Рука тянется вперед, а уста невольно озвучивают имя оставшейся дочери. Труд. Но тело не позволило мне достичь ее из-за быстрой дезинтеграции на голубые искры. Сражение с Кратосом меня слишком вымотало и истощило. Даже если бы у меня был еще один полноценный реванш с этим богом войны, то я не думаю, что это бы изменило итог. Он не просто сильнее меня, он будто выше меня. Не в физическом плане, конечно же, мы должны стать лучше. Он знал, что я сделал и, несмотря на это, дал мне шанс, не из глупой жалости, а из простого желания дать возможности исправить свои ошибки через труд и сив. Если бы только я умел слушать и думать, то, скорее всего, даже смог бы победить этого надменного и лживого старика, что зовется моим отцом. Он и так сделал все возможное, чтобы нажить себе достаточно врагов. Помню, как однажды завел один бессмысленный диалог с Одином. Я не могу понять лишь одного, всятец, начал я, отчего один скривился так, будто съел целый лимон. Его всегда раздражало во мне то, что я думаю и задаю вопросы. В его понимании я должен делать лишь то, что он мне говорит. Разрушать и уничтожать – это моя природа, мой талант. Хах, ну, найдешь ты эту свою, истину или правду, ты будешь счастлив. Что будет после этого? Один, без своей убедительной маски доброго старика, проявил на лице истинное удивление. Всего на секунду. Следующее выражение источало задумчивость, затем усталость, которую он подтвердил тяжелым вздохом. «Я не знаю, Тор, какая тебе разница, а, большая, я часть всего этого, вся моя семья стала частью всего этого, мне плевать, что Мади и Магни стали не более чем жертвами того, что уже было решено за нас, но я хочу просто услышать от тебя этот простой ответ, несмотря на то, что один прямо сказал, что мы прощаем их за убийство моих сыновей, на самом деле у меня не было никакого желания прощать этот долг. По крайней мере, было весело взять часть долга с этого Кратоса. Я скорбел по сыновьям, по этим глупым мальчишкам, что доверились не менее глупому пророчеству о том, что они переживут Рагнарёк, стали ощущать себя полноценными богами, не ощущать страха, сомнения и жалости перед своими врагами. Отчасти, я винил себя в их смерти, так как не смог научить их лучше осознавать опасность тех, кто выше их уровня. Именно поэтому, когда Мади вернулся ко мне один, как побитая собака, я был в гневе и в порыве эмоций избил его. Говорил, что это их вина и что, вместо бегства, он должен был остаться и умереть вместе со своим братом. Этим я будто хотел скрыть свою слабость. Самым мерзким был тот факт, что Мади сделал именно то, что я ему сказал в последнюю нашу встречу. Он действительно вернулся к ним и итог был очевиден. Руки Одина опустились на пояс, голова чуть сместилась в сторону так, будто он не понимал, что я на самом деле от него хочу. Да, думаю, что я буду счастлив. Я смогу наконец-то таки знать, что для нас не все так просто, как для этих смертных. Ты доволен? Этот нравоучительный тон и разведенные в сторону руки. Ненавижу, когда он играет словами. Вполне. Нет. Конечно же, нет. Даже сейчас я ощущаю от него фальши и безразличие. С тех пор, как началось это, я глупо надеялся на то, что мы сможем жить как обычная, в рамках Асгарда, семья, но это была очень глупая и наивная мечта. Прости, Сив, ты была права насчет него и меня. Если бы я только послушал тебя раньше, если бы у меня был второй шанс, то я бы более не позволил эмоциям брать надо мной вверх. Я более не стану доверять тем, кому плевать на меня и мою семью. Если меня не ждет пустое забвение, то я клянусь, что я стану лучше. Канаха переживала внезапно появившийся непривычный и очень ожесточенный шторм. И это при том, что ранее чистое голубое небо не имело на него ни намека. Черные облака метали молнии, дождь будто лил из ведра, беспокойный люд запирался в домах для того, чтобы пережить стихию. Кто-то возвращался домой с магазина, кто-то возвращался после игр со своими ровесниками, местные шиноби скакали по крышам в простом желании добраться домой как можно скорее, а кто-то просто возвращался с Академии Шиноби домой к своей семье. Наруто Узумаки же стоял чуть в стороне и просто молча и грустно смотрел на них, думая про себя о том, каково это иметь близких. Ему было всего 6 лет, а он уже проживал один в общежитии на пособии от третьего Хокаге и недавно самостоятельно, как и любой будущий уважаемый шиноби, поступил в академию в класс для клановых шиноби. Ему было грустно и неприятно от того, что почти за всеми учениками пришли их родители, чтобы безопасно довести их до дома, но не за ним. Сколько он себя помнил, у него никогда не было никого близкого, а потому для того, чтобы не мучить себя более этой картиной, он стремительным бегом направился в свою однокомнатную квартиру в общежитии. Но у судьбы довольно странное чувство юмора. Все произошло так быстро, внезапно и в какой-то мере даже фантастически неудачно, что многие, увидев это своими глазами, просто не могли поверить в произошедшее. Огромная молния ударила посередине дороги прямо по мальчишке. Земля под его ногами разрыхлилась и прожарилась до черноты, одежда в некоторых местах разорвалась на лоскутки, а на спине зияла ужасная рана, напоминающая корни деревьев. Зрители этого события в шоке не могли вымолвить и слова и даже не смели выходить из своих домов, а все потому, что это был тот самый мальчишка, Джинчурики Девятихвостого, носитель могущественного демона, что 6 лет тому назад унес множество жизней шиноби и обычных граждан. Ведомые страхом, люди посчитали это карой небес, и если кто-то вмешается, то этот человек также может ее получить. Лишь шиноби знали правду, и многие из них просто посчитали бы это не более чем ужасной неудачей. Наблюдатели Анбу Хокаге с секундным опозданием, но быстро настигли цель своего наблюдения, проверили его пульс, а после также стремительно направили пострадавшего в центральный госпиталь. У них будут огромные проблемы, если в ходе их наблюдения окажется, что Джинчурики погиб в результате такого нелепого несчастного случая. Да, Хокаге будет вне всякого сомнения недоволен этим, но его будет беспокоить не столько смерть самого носителя, сколько сам Девятихвостый, что после своего перерождения будет представлять из себя мишень не только их деревни, но и остальных великих деревень. Ради этого может вспыхнуть небольшая война, которая для них будет крайне не кстати. Слава и репутация Минато Намикадзе не позволяют им предпринимать открытых агрессивных актов, но если кто-то заполучит в свои руки Девятихвостого, то прямого столкновения не избежать. Вечер у Хокаге, Сарутоби Хирузина, выдавался тяжелым. Не потому, что ему приходилось разгребать множество документов или проводить важные встречи. Сегодня произошло непредвиденное обстоятельство, которое вынудило его забыть о своем сне до тех пор, пока он не убедится в сохранности Джинчурики. Конечно же, это было не из-за внезапно подступивших чувств жалости и сострадания к юному мальчишке, а для сохранности важного ресурса деревни. Хокаге уже несколько минут как задумчиво барабанил кончиками пальцев по рабочему столу. Когда же ему это занятие надоело, он достал из-под стола трубку и закурил табак, чтобы успокоиться и привести свои мысли в порядок. Вся эта ситуация играла на его нервах. Ему даже пришлось прогнать Данза с его чудесным предложением как можно скорее сменить носителя, пока текущий еще жив. Его ответ был отрицательным по двум причинам. Печать, что установлена у Наруто Узумаки, уникальна, и мало кто может создать лучше. В их деревне сейчас нет ни одного мастера искусства печати и барьеров. Вторая же причина заключалась в том, что он не настолько глуп, чтобы в спешке менять носителя, используя печать шинигами, что когда-то применил Минато, чтобы по итогу умереть и отдать не только деревню, но и Джинчурики, прямо в руки этому самому Данза. Его старый друг пытался привести доводы о том, что это ради деревни и воли огня, и если не он, то тогда кто? Верно, если бы он был фанатичен, поспешен и не видел иного выхода, то да, это решение не выглядело бы безумием, но даже ему хочется еще немного пожить в этом мире и уж точно не отдавать пока кому-то власть над деревней. Пока Джинчурики жив, еще есть надежда на то, что все обойдется и ему не придется принимать в этом свое непосредственное участие. Из тени входной двери вышел его верный Анбу, что вел наблюдение за Узумаки Наруто. Хокаге облегченно выдохнул, потушил трубку и убрал ее пока в сторону. Если Анбу молчит, а не обеспокоенно озвучивает мрачную новость, то это означает, что все может быть не так уж и плохо, верно? Все же, его Анбу были обычными и самыми, что ни на есть, людьми, со своими вытекающими эмоциями и желаниями. Он не особо любил доводить дисциплину до идеала и позволял им выражать своим языком тела и голосом все то, что они думают. Все же, эмоции – это то, что делает нас людьми, пусть хоть они и трижды шиноби. Отсчет, мрачно попросил Хокаге, сложив перед собой ладони в замок. Джинчурики девятихвостого в стабильном состоянии. Насколько это вообще возможно? В момент, когда молния попала по нему, его собственное тело воссоздало барьер из чакры, что погасило большую часть силы стихии, но оставшаяся часть прошла буквально насквозь через его плечо и прожгла землю под его ногами. Хокаге облегченно выдохнул. Самое опасное позади, но, правда, в ходе обследования состояния тела выявили несколько странностей, Хокаге сама. Странностей, только не говори мне, что стихия каким-то образом повредила его мозг или даже печать. Безымянный Анбу отрицательно повел головой. Нет, ожог при ударе молнии, это единственное физическое увечье, что осталось после удара молнии, но в ходе врачебного обследования и проверки печати шиноби из клана Яманака выявили странные аномалии. Даже они впервые видят что-то подобное. Эти так называемые аномалии. Чем они грозят, Наруто? Чего именно нам ожидать? Печать не повредилась, но в крови мальчишки выявили странные клетки, что буквально источали молнии. Я знаю, что это звучит крайне нелепо, но именно так врачи мне объяснили. Они будто меняли его. Вы когда-нибудь слышали о том, чтобы люди адаптировались и самостоятельно развивались? Думаю, и мне, и вам не доводилось об этом слышать. Каждый человек прилагает некоторые усилия, чтобы добиться того или иного результата. Исключениями являются клановые шиноби, что получают преимущество за счет своего происхождения. Это их гордость, наследство. В случае же джинчурики складывается так, будто эта молния передала ему нечто вроде возможности адаптироваться под что-то или, лучше сказать, кого-то, являющегося чем-то большим, чем просто человек. Уходя, я смог узнать от них то, что джинчурики уже смог стать куда сильнее себя прошлого, несмотря на то, что внешне это никак не проявляется. Может, кровь и делает его сильнее, но тело попусту не поспевает с этими радикальными изменениями. Наследие В. Молнии. Пораженно проговорил Сарутоби, но также быстро вернул себе контроль. А что ты говорил о шиноби из клана Яманака? Это насчет этого шиноби из клана Яманака приносит свои глубочайшие извинения в связи с тем, что они не смогли получить доступ к подсознанию джинчурики. Хокаге недовольно нахмурился и разжал замок ладоней только лишь для того, чтобы сжать их снова в кулаки. Они смеют игнорировать его приказ, что-то блокировало доступ к подсознанию, и это был явно не девятихвостый. Они смогли лишь передать, что сознание джинчурики перенесло изменения в ходе повышенного стресса, физической боли, а также того, что его душа заметно изменилась. Она не ощущалась так, будто она принадлежала ребенку, а скорее чему-то очень большому, старому или даже лучше сказать, древнему. Хокаге помассировал свои виски из-за подступившей головной боли. Вся эта ситуация начала походить не на простой несчастный случай, а на какой-то фантастичный феномен, что ни он, ни местные шиноби не способны объяснить. Они как-то смогли это объяснить, все они сошлись на версии замены или раздробления личности, но были уверены в том, что подобная личность не может просто раздробиться от сознания мальчишки. Она была создана с нуля как пример или жажда мальчика стать чем-то большим или сильным. Возможно, на пороге смерти Наруто Узумаки хотел стать кем-то более сильным, чем простой мальчик из академии. Я думаю, что учитывая его мечту, Хокаге снова тяжело и устало вздохнул. В этот раз уже искренне жалея мальчишку, а все потому, что этого мальчика, которого он знал, уже более может и не быть. Теперь ему, скорее всего, придется заново знакомиться и создавать образ доброго старика. Итог вы сможете увидеть только после его пробуждения. Прогнозы врачей, если его тело не перестанет себя улучшать. Физическое восстановление, 2-3 дня, духовное, от 3 до 5 лет. Ладно, свободен. Пробуждение было паршивым. Хотя, учитывая тот факт, что мой отец убил меня, то это еще ерунда. Я ожидал, что меня забрала Хель, богиня смерти, чтобы пытать и использовать меня себе на потеху, но я не чувствовал рядом ни одной живой души. Я медленно встал, осмотрев себя и свое окружение. Мое тело в норме, но молота за поясом нет. Ах да, я же обронил его, когда решил перестать сражаться с ним, А потом я, да, умер. Мьёльнир – это не просто оружие, а часть моей души, и было странно, что я не ощущаю его. Выставив ладонь вперед, я позвал его, однако не добился никакой реакции, что наводило на мрачные мысли. Либо молот был уничтожен, либо он не может добраться до меня. Я очень хочу надеяться на то, что последняя версия более вероятная, так как нужно приложить огромных усилий, чтобы уничтожить оружие, созданное из одного из самых прочных металлов Асгарда. Я прикрыл глаза и решил сосредоточиться, в результате чего смог ощутить свою душу, но не тело, а также понять, что это место – нечто вроде сознания. Причем оно явно не мое. Впереди ощущается странное животное и смердящее от него зло, а также какая-то безымянная душа. Думаю, если я хочу получить ответы на свои вопросы касательно того, где я и что будет дальше, мне нужно просто найти этих двоих. Мокрый пол, ржавые трубы и запах сырости. Ну и бардак. Кем бы ни был владелец этого тела, он явно не следит за своими мыслями и желаниями. Сознание сильного человека не выглядит. Так, видимо, негатив внешнего мира сказывался на формировании личности и ее самооценке. Ладно, в сторону эти бесполезные мысли. Нужно разобраться со всем этим. Огромный зал, а середине него клетка для особого зверька. Один тоже иногда любил запирать особо опасных личностей наподобие Гарма, которого мальчишка, Лаки, из своих добрых побуждений решил освободить. Иногда, некоторых животных держат в клетке не ради потехи или жестокости, а есть обоснованная причина, для которой создают клетки и цепи. Легким шагом добрался до клетки. В луже перед ней лежал какой-то маленький мальчишка. Его руки словно обхватывали жгуты из красного тумана, а ноги и торс будто пытались затянуть в клетку, однако сила жгутов была незначительной, отчего безвольное тело двигалось крайне медленно. Когда же зверь, что и испускал жгуты, меня заметил, то не перестал делать эту странную процедуру, а в его больших кровавых глазах появился интерес вперемешку с ненавистью. «Ты тебя прислали шиноби из клана Ямонака». Я молча наблюдал за ним и перевел взгляд сначала с лиса, а после и на самого мальчишку. Он предполагал самое очевидное, но быстро решил себя поправить. «Нет-нет, ты ощущаешься как-то странно, неправильно. Если ты не прекратишь то, что ты сейчас делаешь, то тебя будет ждать наказание». Спокойным и да нельзя резонным тоном проговорил я, медленно подступая к его решетке, на что тот лишь вызывающе улыбнулся, оскалившись своими большими зубами. «Он не боялся меня, это проблема. Я не желаю слушать это животное, что не ощущает чувства страха передо мной. Я не собираюсь вести переговоры. Я собираюсь ставить условия». Я все так же молча и спокойно подошел к решетке и перешагнул через широкий проем прутьев. Когтистая лапа в выпаде метит прямо на меня. Резкий прыжок и создаю из образа в памяти свое любимое оружие – Мьёльнир. Тело покрылось молниями, глаза видят четко, в несколько раз ускоряя восприятие окружения. В одном мощном прыжке прошел сквозь проем между его лапами и в мощном взмахе снизу вверх ударил его прямо по челюсти. Удар был настолько силен, что это невольно заставило его голову по инерции откинуться назад, а его гигантское тело чуть приподняться в воздух. Небольшое усилие, и тело чуть взмывает вверх, разрывая в полете звуковой барьер, отчего послышался легкий свист, и таким же мощным ударом, будто забивая гвоздь, ударяю по его лбу, отчего тело вернулось на пол и пробило им пол, оставляя гигантскую сетку трещин. Я стоял на его носу и уже готовился добавить третий удар. Вот мой молот поднимается и... Стой! Я чуть приподнял бровь, но не опустил свой молот. Я сдаюсь. Ты явно не человек, верно? Меня зовут Тор. Твое имя мне не интересно, и мне, если честно, плевать. Меня просто оскорбила твоя сраная улыбка. Для того, кто сидит в клетке, это было слишком дерзко. Теперь ты осознаешь разницу между нами? Да, пусть я и создание из чакры, но я бы не хотел, чтобы мое тело обратилось в оранжевый туман. Даже смерть была бы более приемлемой альтернативой. Я не понимал почти ничего из того, что он говорил. Так ты, злой дух, да, и ты был запечатан в этом мальчишке? Указываю молотом на того паренька перед решеткой. Скорее не спрашиваю, а утверждаю. Я, Биджу, девятихвостный демон, один из сильнейших из своего вида. Легким прыжком приземлился на пол и повернулся к нему спиной. Я уже дал ему понять разницу между нами, и если он сейчас нападает, то даст повод избавиться от него раз и навсегда. Превращу его тело в так называемый оранжевый туман. Так о чем ты говорил ранее? Во внешнем мире, если мое тело погибнет, то я способен вернуться через перерождение, но если мое тело погибнет здесь, то я попросту не смогу произвести процесс возврата сознания и тела из-за того, что для этого требуется внешний мир. Важный повод вести себя хорошо и не раздражать меня. Чуть повернул голову в его сторону из-за спины и медленным шагом пошел в сторону его надзирателя. Девятихвостый тихо опустился на четвереньки и молча наблюдал. Несмотря на то, что в его глазах все еще была ненависть, в них я также прочитал опасение и смирение. Животные способны принимать поводок после доказательства доминирования над ними. Это простой закон джунглей. Только сильнейший имеет право на главенство. Хоть ты и сказал свое имя, но я так и не могу понять одной важной вещи. Откуда ты, Тор? Этот мир не принадлежит ни к одному из девяти миров или к ним даже не относится. Все же, нет никого, кто бы не знал меня. Даже разумные злые духи или демоны должны знать обо мне, а этот понятия не имеет. Кто такой Тор, бог грома и молнии из Асгарда? Я разрешал тебе говорить, лис, нет, опускает голову и прикрывает глаза. Отлично, дрессировка проходит успешно. Я задаю вопросы, ты отвечаешь на них. Если какие-то мои вопросы позволяют тебе узнать ответы на свои, то тебе же лучше. Как люди называют этот мир? Он выразил на лице вопрос. Да чего же странное выражение для человекоподобного гигантского лиса. Мир Шиноби? Шиноби? Ниндзя что ли? Что это за идиотское название для мира? Местные называют его так из-за того, что в нем правит Шиноби. Люди, что используют силу под названием чакра. С ее помощью люди могут быть быстрее, сильнее, прочнее обычных людей, а также использовать множество различных техник. Решил мне дать вводную демон, источая недюжинный интерес. Он уже догадался, что я не принадлежу этому миру. Как я попал сюда? Ты, как демон, что заточен в мальчишке, должен был что-то ощутить перед тем, как я попал сюда. Иногда я могу наблюдать за внешним миром своего тюремщика, и перед тем, как ты сюда попал, снаружи был сильный шторм. В мальчишку ударила молния. Сначала, я подумал, что это ужасная случайность для такого неудачника, как он, но, учитывая обстоятельства, могу ли я предположить, что этой молнией являлся ты, я не знаю, тихо пробормотал я, но я был уверен в том, что демон меня услышал. Мой отец всегда пытался узнать, каким образом мы родились, и что нас ждет после смерти. Он искал так называемую истину. Мы, боги, и для нас не должно быть все так просто. Ёбаный псих, которому с самого начала было плевать на меня и своих близких. Больше никогда не стану выбирать фаворитов и идти у них на поводу. Как я появился? Что меня ждет после смерти? Какая, к черту, разница? Главное то, как ты прожил, и кем ты стал. Книга жизни не должна иметь описания к тому, как ее написали и что станет с этой самой книгой после ее окончания. Что ж, разбужу-ка я этого мальчишку, а после мы решим, что будет дальше. Постой, с некоторым сомнением воскликнул громко лис, так как, по всей видимости, все еще опасался подавать голос сам, но я, не обращая внимания на его восклицание, уже коснулся плеча мальчишки. Белый свет ослепил меня, воспоминания, личности имя этого мальчика стали моими, а я с некоторым сожалением винил себя в том, что произошло, а произошло то, что я буквально забрал у него все, что у него есть. Моя душа была значительно старше, опытнее и сильнее какого-то смертного человека, а потому, если она чувствует угрозу своему существованию и кто-то желает произвести, пусть и не главенство, а простой симбиоз душ, то она просто начинает защищать меня от такого наглого вмешательства. Если бы я не спешил и подготовил свой разум куда лучше перед первым контактом, то я бы не лишил его жизни, а теперь, хах, очередная душа в мою общую кучу из тысячи невинных гигантов, что я убил своими руками. И ведь самое забавное то, что Девятихвостый понял это раньше меня и, по всей видимости, хотел предупредить. Ладно, что там говорил Кратос, стать лучше, ХМПФ, ладно, раз я случайно убил его, то стоит хотя бы выполнить его желание. Я не стану этим Хокаге, ибо у меня нет никакого желания сидеть на стуле и слушать политиков и нытье людей. Я не из тех, кто умеет руководить, управлять и создавать. Я умею сражаться и разрушать. Через это я смогу научить этих людей уважению и признанию, хотят они этого или нет. Глава 1. Попытка адаптации. Возвращение во внешний мир вышло крайне неприятным и урывочным. В теле чувствовалась ужасная слабость, мышцы на руках и ногах ужасно болели, как после знатной драки в таверне, в которой я получил больше всех тумаков. Отчасти, я догадывался, чем было вызвано мое текущее состояние, но не мог в это проверить. По крайней мере, сейчас, когда боль немного отпустила, я наконец-то смог четко увидеть свое окружение. Больничная комната, простая белая кровать и одеяло, весь торс стянут бинтами. В нос ударил запах лекарств. Слева от меня окно с видом на местную деревню. Да, память хоть и была получена, усвоилась далеко не полностью. Приходилось будто резко вспоминать тот или иной термин. Ознакомившись в общих чертах с воспоминаниями, я осознал, что не собираюсь отыгрывать местного мальчишку-дурачка, Наруто, как и любезничать с местными жителями, что всю жизнь смотрели на паренька свысока, а также сдали из страха и ненависти, связанные, скорее всего, с присутствием того зверька с девятью хвостами. Кем же я прихожусь для этой деревни? Чем-то вроде оружия последнего шанса на поводке у местного главного, зовущегося Хокаге. Мои руки непривычно маленькие, да и само это тело, ему то есть, уже, получается, мне, всего лишь 6 лет, а значит это не удивительно, но сам факт того, что я какой-то малолетний ребенок без возможности делать, что хочется, уже начинает немного раздражать. Напоминает то время, когда я гулял с тем мальчишкой, что называл себя Лаки, который даже понятия не имел о том, чего на самом деле хочет. Моя маленькая ладонь потянулась к окну, а разум пытается позвать его мой молот, но он не откликается на зов. Ха-ха, ведь еще теплилась слабая надежда на то, что он пробьет окно и влетит в мою ладонь, и плевать мне было бы на последствия. Однако, кажется, у молота появился новый владелец, или же он уничтожен, а возможно мой зов попросту до него не доходит. Настроение испортилось, но я не впадал в глупую депрессию. Я не беспокоился о Сиф, моей жене, или же Труд, моей дочери. Они и сами способны о себе позаботиться. Кратос смог победить меня, а значит и один для него не станет большим препятствием. Хоть он и сильнее меня, однако и Кратос не будет сражаться один. Да и тот факт, что Кратос постоянно контролирует свою ярость и сдерживает свою разрушительную природу, полностью убеждает меня в его победе. В дверь моей палаты вежливо постучали. В кабинет зашел какой-то старик в ромбовидной шляпе и в бело-красном одеянии, напоминающий халат. «Хокаге», — подсказал разум, на что я спокойно ожидал его приветствия. «Как твое самочувствие, Наруто?» Вежливый тон и приветственная улыбка этого старика невольно вызвала у меня ноющее неприятное ощущение. У меня было достаточно много опыта, чтобы научиться распознавать истинные намерения и фальшивку. Его лицо и тон – обычная маска. Ладони невольно сжались в кулаки. Хах, даже здесь, да, хотя это было очевидно. Старик играет на публику и создает образ для более легкого контроля и понимания текущего состояния своего важного стратегического ресурса. Хреново. Не люблю больницы и все, что с ними связано. Чистая правда. Еще будучи в молодости, я мог посчитать по пальцам, когда получал серьезные раны, после которых не мог встать с кровати. Врачи говорили, что ты очнешься не раньше 2 или 3 дней, а прошли всего лишь сутки. Люблю превосходить ожидания. Раз уж ты решил проведать мое самочувствие, старик, решил пойти ва-банк, так как раз уж пришел проведать самочувствие, то сделай-ка милости, предоставь своему мальчишке что-нибудь пожрать. То не мог бы ты мне заказать еду? Он уже хотел добавить какой-то бред наподобие местной еды, но я быстро решил его прервать. Меня не интересовала местная еда в больнице, что подают обычным пациентам. Я знаю, что в больнице она тоже есть, но мне бы прям чего-то мясного и жирного, чтобы наверняка утолить голод. Это, можно сказать, будет моя награда за победу над стихией. Все же, мало кому удавалось в столь юном возрасте пережить удар молнии, а вызывающий оскал, ладони развелись в стороны, а превосходящий тон и насмешка явно не вписывалась в его составленный образ о предыдущем пареньке. Все же, прошлый Наруто почти всегда наедине срывал свою глупую маску улыбающегося идиота. Всегда был сдержан, неуверен и тих, так как понимал, что Хокаге выше по статусу, сильнее его, знает больше него, но отказывается отвечать на такой простой вопрос о его родословной. Конечно, Наруто, думаю, ради тебя я могу сделать исключение. А отлично, только пусть это не будет какой-нибудь тощий козел, а какой-нибудь жирный медв. Чуть не озвучил свое любимое лакомство в Асгарде. В лесном регионе Асгарда медведи всегда были гордыми и агрессивными. Они никогда не бежали от страха от охотников, а лишь свирепо бежали вперед на свою цель, попусту игнорируя все вокруг. Убей или убьют тебя. Это правило они знают. Они не принимают свою смерть до самого конца. Охотник должен доказать, что он достоин забрать их плоть и кровь. Я никогда не играю с ними. Я не люблю причинять животным, чью плоть я вкушаю, страдания. Мне просто нравилось смотреть в их глаза перед тем, как я обрушу на них свой молот. Я имел в виду коровы. Да, половина тушки жареной коровы точно будет достаточно, а чтобы горло не пересохло, можно и мед. Опять, чуть не осекся. Медовухи здесь может даже и не быть, учитывая ее специфичный способ приготовления. Всегда носил с собой фляжку на всякий случай. Помогало проветрить голову и привести мысли в порядок. А ведь я даже сам могу ее приготовить по памяти. Правда, учитывая возраст тела, думаю, пока не стоит. Тело еще не готово к такому, и нравоучений будет куча от этих взрослых. А чтобы горло не пересохло, можно и сок, литров, эдак, 5. У Хокаге заметно вздулся нерв на виска. Ну, потерпишь, никуда не денешься. А не слишком ли много? Отнюдь. Мне нужно много жира, калорий и энергии для будущих тренировок. Тело их будет сжигать достаточно быстро. И это тоже чистая правда. Я не собирался превращать свое тело в свое прошлое подобие. Просто в прошлом у меня были свои причины, почему я выглядел так, как выглядел. Хорошо, забудем пока о еде, Наруто. Скажи-ка мне, вот что, ты ведь не Наруто, верно? Вот прям вот сходу, да, видимо ему не хочется долго окучивать меня и сразу решил перейти к главному. Смотря, что ты подразумеваешь под этим, старик. Думаю, когда молния ударила по мне, то я действительно немного умер, и это позволило мне немного пересмотреть на свое окружение, людей и самое главное на самого себя. Я осознал, что тот прошлый я был слишком слаб и мне нужно было просто стать лучше. Но я один не способен на такое. Нужен был пример. Мое прошлое имя – Тор, но сейчас я – Наруто. Это его и мое желание. Было несложно смешать правду с ложью. Отец бы мог рассказать убедительную историю, полную откровенного бреда, и она бы звучала логично и убедительно, а я лишь способен на такое. Так, ты просто хочешь стать сильнее, да, а что насчет твоей мечты? Ну, смотри, старик, для того чтобы стать более уважаемым и принимаемым в обществе, не нужно становиться Хокаге. Я не отказался от своих стремлений, а просто сменил приоритеты. Создал себе более легкую и достойную цель для достижения. Стать сильным может каждый, но Хокаге становится единицей. Быть может, в будущем, когда я стану более подходящим для этого звания шиноби, то именно тогда мне и следует его принять. Все же, одно дело говорить об этом и быть высмеянным абсолютно всеми, и совсем другое говорить всем о том, что я рано или поздно, но стану сильнее. Именно после того, как люди начнут принимать меня сильным и достойным шиноби, то думаю, только тогда можно будет вслух озвучивать свое желание. Шиноби должен заслуживать своего титула, а не получать его тогда, когда он этого хочет. Я понимаю, это достойное стремление. В ходе обследования врачи также выявили у тебя некоторые изменения в теле. Похоже, ты не только пережил удар молнии, но также получил от нее нечто, что делает твое тело лучше. Моя жизненная энергия? Отлично. Я бы не хотел, имея свою душу, иметь тело простого смертного. Пусть оно и изначально было крепче обычного человека, раз оно смогло пережить удар молнии. Врачи утверждают, что это нечто вроде мутации на очень сложном клеточном уровне. Я не шиноби-медик, а потому всех подробностей этого я знать не могу. Да и тебе, Наруто, я думаю, это будет не особо понятно. Я стану сильнее из-за этого. Я постарался придать своему тону любопытство и интерес, но скорее лишь утверждал, чем задавал вопрос. Даже учитывая данный факт, нужно начать как можно скорее проводить тренировки тела, иначе моя собственная сила будет причинять мне боль и приносить дискомфорт. Это напоминает нечто вроде мешка, заполненный слитками серебра. Внутри все твердо, но снаружи мешок легко разорвать на части, стоит его небрежно уронить на землю. Скорее всего это так, но это вовсе не говорит о том, что стоит пренебрегать тренировками. Я знаю, что ты не из тех, кто может усидеть на месте больше часа, а потому, думаю, завтра ты уже можешь выписаться из больницы. Врачи уже взяли несколько анализов и были несколько удивлены, когда узнали, что с тобой абсолютно все в порядке. Недельку отдохнешь, привыкнешь к окружению, своему телу, а после начнешь как обычно посещать академию. Возможно, он не такой плохой, как я изначально думал, так как я действительно не желал проводить лишнее время в этих четырех стенах. И да, Наруто, пожалуйста, наедине я не против, но на публике, обращайся ко мне, как и все остальные шиноби. Все же, я, Хокаге, как-никак, договорились, старик». Улыбка Аскал сменилась неуверенной улыбкой, так как выражение старика стало обреченным. «Решил пояснить. Простите, но несмотря на ваш титул я лично не знаю о ваших достижениях, силах и техниках. Если вы сможете доказать на примере, что вы сильный, то я буду обращаться к вам так, как вы этого заслуживаете. Вы также можете звать меня мальчишкой, если желаете, так как я неопытный, слабый и мало что понимающий в этом мире простой ребенок, что возомнил себе невесть что». Пожимаю плечами и легко усмехаюсь. Довольствуюсь свободой слова и своего положения из-за своего статуса оружия и того, что я всего-навсего ребенок. Никто не будет воспринимать мои слова всерьез, без весомых доказательств. Хорошо, юный мальчишка. Хирузин принял игру и ухмыльнулся. Похоже, ему искренне понравилась сама идея, либо он решил просто мне подыграть. Постарайся не слишком часто попадать в неприятности из-за своего острого языка. Наши решения говорят громче слов. Если он мудрый и умен, то поймет, что попадать в неприятности я буду не из-за своих слов, а из-за ответных действий, что я буду предпринимать, если кто-то нарушит мое личное пространство. Тогда постарайся, чтобы эти решения не возымели печальные последствия. Я готов принимать ответственность за свои решения, но я не буду брать ответственность за решения других. Старик Хокаге Сарутоби Хирузин чисто для галочки решил со своей дежурной доброй улыбкой чуть погладить по моей взъерошенной блондинистой макушке, а после молча покинуть меня. От меня не ушло то, что его маска улыбкой резко спала прямо в тот самый момент, когда он решил закрыть за собой дверь. Расчетливый холодный взгляд и спокойное лицо. Хорошо, что в этом выражении я не прочитал раздражения или ненависти. Старик принимал мое существование как за обычный важный и необходимый факт. Ладно, хватит о старике. Когда там уже жрать принесут, мой заказ выполнили спустя один, долгий, мучительный и ужасный, час. Целый стол с половиной тушей коровы, конечно же, не занесли, а принесли круглый небольшой серебряный поднос с закрытой круглой стальной крышкой. Для удобности также занесли небольшой раскладной деревянный стол и стул. Рядом вторая медсестра положила кувшин с обещанным яблочным соком, салфетками и колокольчиком для того, чтобы они забрали объедки и посуду. Открыли крышку, внутри отлично прожаренное и все еще дымящееся от жара мясо, покрытое приятными носу специями и зеленью. Они также положили вилку и нож в надежде на то, что я в состоянии дикого голода буду есть как образованный цивилизованный человек. Не дождетесь. Разрывать жареное мясо голыми руками и поглощать качественно приготовленную еду было крайне приятно. Даже кости обглодал до последней косточки. Когда же с первой порцией было закончено, моя медсестра в шоке уставилась на то, что от достаточно большой порции мяса не осталось и кусочка. Да и сам факт, что с момента предоставления пищи не прошло не больше 5 минут, и я радостно требовал добавки, не добавляло ей оптимизма. По итогу я выразил огромное признание и благодарность за пищу посредством громкой отрыжки и приятного вздоха. Ладонь пару раз громко похлопала по круглому животу, что постепенно, будто надувной шар, терял воздух. Контроль тела пусть и не идеален, но вполне позволяет регулировать внутренние процессы. Мы, как древние боги, когда этого желаем, способны утилизировать ненужные излишки в своем организме без стандартной физической нужды. Это помогает не тратить время на такие вещи, как туалет и даже сон. Последнее не рекомендуется, так как даже боги нуждаются во сне, так как их тела все еще имеют физическую составляющую. Сон необходим для отдыха всех работающих ресурсов в организме. Нет, конечно же, можно просто взять и не спать днями, неделями, месяцами или даже годами, но стресс и усталость, как духовная, так и физическая, банально доведет до ужасного срыва. Когда ты в ярости способен уничтожить все то, что мешает твоему спокойному сну, это сродни спячке медведей, но наоборот. Медведи впадают в спячку так, как это заложено в их природе, и в случае пробуждения готовы разорвать этого наглеца на месте. Когда как Бог намеренно не спит из-за определенной причины, и если не выходит устранить ее достаточно долгое время, то лучше заранее подготовиться к битве на смерть. С помощью этой полезной способности мы также способны ускорять регенерацию и заставлять кровь из раны не кровоточить дольше положенного. Правда, с оружиями, которые эффективны против богов, такой фокус не пройдет. Тот же топор Кратоса, что ему достался от той фурии, оставил у меня шрам. Оставшийся день в больнице я провел за медитацией. Хотелось привести мысли в порядок, а также привыкнуть к габаритам этого мелкого тела. На краю сознания ощущал внутри себя того самого девятихвостого и печать, что его сдерживала. Поднял белую футболку и указательным пальцем коснулся пупка. Искра голубой молнии чирикнула о кожу и показала рисунок печати. Вполне себе достойная работа. Ощущается работа высшего духа и мастера над рунами. Здесь шиноби, вроде как, называют искусство печати, но как по мне это искусство крайне похоже в своем назначении с рунами. Оба способны запечатывать и сковывать. Я мало, что знаю о местном искусстве печати из-за того, что в Канахе это искусство крайне непопулярно, а если быть точным, мастеров этого искусства можно посчитать по пальцам. Я когда-то давно тоже учился магии рун. Это было так давно. В какой-то момент я перестал видеть в них смысл из-за того, что мне всегда хватало в сражениях моего молота и меня самого. Один, мой отец, в этом искусстве настоящий мастер и мог с помощью рун скрывать от глаз местность, ставить на себя и на врагов разного рода барьеры и ограничения фрея, наносить с помощью них благословения на своих подданных и множество других забавных вещей. В искусстве же лжи и перевоплощения его никто не сможет превзойти. У отца были его личные вороны по имени Хугин и Мунин, которые каждый день облетают девять миров и сообщали Верховному Богу обо всем, что увидели. Я находил некую иронию в этом и раздражение, а все потому, что за заслуги воронов, мудрым и всеотцом прозвали именно Одина, а раздражение заключалось в том, что именно из-за этого от Одина невозможно было ничего скрыть. Ты не можешь освободиться от его взора до тех пор, пока либо не убьешь самого Одина, либо не избавишься от его воронов. И тот, и другой вариант является практически невозможным, если ты простой смертный. Конечно же, два ворона не могли наблюдать за всеми событиями и был создан один шпионский культ воронов, что подчинялся только непосредственно Одину. С ними я не хотел иметь ничего общего, учитывая то, что рекрутировали их через самые, что ни на есть, жертвоприношения. Мы говорили, что видели, усиливали его ложь. Хорошие маленькие вороны, хорошие маленькие шпионы, спокойный детский тон проникает в мои мысли, на краю сознания я будто вижу кривую и удовлетворенную улыбку Одина. Все идет по твоему плану, отныне и навсегда. Аркх, ладонь обернулась вокруг лица от неприятного наваждения. Даже оказавшись в другом миру, его невидимые цепи будто все еще окутывают мою душу. Покинув наконец больницу, я решил ненадолго посетить свою квартирку и подтвердить свои опасения. Воспоминания – это одно, а личное впечатление – это совсем другое. Разочарования моего не было предела, но я ожидал подобного. Благо, хоть необходимый минимум присутствовал. Маленькая ванная и туалетная комнатка, шкаф, газовая плита, холодильник, в котором был найден лишь открытый пакет испорченного и прокисшего молока и твердый кусок хлеба. Маленький рабочий стол и стул. Моя гордость и злость бурлили во мне тихим огнем из-за того, что я, бог молнии Тор, должен жить в таких условиях. Жить на месячном пособии от Хокаге. Вот этот конвертик на столе и есть то, что я заслуживаю, учитывая мой статус. Да, я сейчас сорву печать к херам собачьим и посмотрим, кому будет весело. Хотя, нет, даже этого не дадут сделать. Я не придал тогда большого значения, но в подсознании в самой печати были запечатаны еще две человеческие души, что имели родство с этим телом. Правду говорят, люди не рождаются равными. Кто-то имеет больше, а кто-то имеет меньше. У каждого есть свое место в мире, от человека требуется лишь найти путь к нему. Что-то меня потянуло на философию. Приятный же бонус все этого заключался в том, что помощи мне ждать не от кого. Я, Джин Чурики Девятихвостого. Само мое существование для людей это как существование пугала на зеленом поле, что может говорить и двигаться по местному полю. Ты отпугиваешь неприятелей и врагов деревни своим существованием, но также пугаешь растительность, которую защищаешь. Несправедливость? Еще как. Улыбка оскал сама прилипла к лицу. Открыл окно нараспашку и начал банально кричать. Срал я на Хокаге. Срать мне на всех этих людей, что даже не зная меня будут указывать на меня пальцем. Срать я хотел на своих, так называемых, ровесников, с которыми у меня нет никакого желания сближаться или тратить свое время. Я докажу, что сильнее всех вас. Да заткнись ты, чертово отродье. Пугаешь людей вокруг, закричал какой-то старик на рыночной площади. А ты не смей мне указывать, старик, а то иначе я спущусь и тогда уж точно сделаю так, что ты ничего не продашь. Отвечай за свои слова или заткнись, тебе ясно?» Старика передернуло от моего детского угрожающего тона, но заткнулся, только мазнул по мне пренебрежительным и злым выражением. «Сыкло», — ответил ему таким же пренебрежительным взглядом и показательно плюнул. «На таких даже время тратить не хочется. Обычный сброд. Целая неделя была проведена в бесполезных поисках найти стабильный заработок. Мне нужны были деньги на более приятную еду, одежду, а после даже жилье и оружие. В общем, на все. В основном искал работу в качестве грузчика или курьера. Все местные люди расценивали меня не более чем грязного и противного гнома, что не стоило их времени и сил. Никто не желал принимать на работу того самого мальчишку. Репутация опережала меня из-за места мальчишки, что искал работу, люди видели демона, что ищет работу под личиной мальчишки. Поначалу это раздражало, на седьмой день просто взбесило настолько, что я уже не сдерживал выходящее на лице выражение гнева и ненависти. Я не собирался обращаться к Хокаге, ибо этот старикашка наверняка через своих шпионов знает обо всем, но не желает помогать или вмешиваться. Я еще с выписки из больницы научился ощущать на себе пристальный взгляд наблюдателей. В конце концов я сорвался и просто побежал в сторону местного леса. Здесь неподалеку был лес, который вырастил сам первый Хокаге, и мне банально хотелось привлечь внимание местного хищника и убить его. Я не мог начать драку с кем-то из местных. Эти люди слишком мягкотелые и слабохарактерные и не оценят обычную драку с парочкой сломанных зубов или костей с целью выпустить пар. За эту неделю я и представить себе не мог, как же сильно я скучал по своему дому, по жене и дочери, по своему алкоголю и молоту, по своим традициям. Я хочу убить кого-то сильного, кого-то опасного, хочу завалить его голыми руками и сделать из него обед. Тело на автомате пересекло не совсем надежное укрепление в виде стального забора со знаком предупреждения об опасности. Быстрый бег сменился на легкий, а затем и вовсе на шаг. Ненадолго прикрыл глаза и прислушался к окружению. Я слышу течение небольшого пруда, пение цикад и как строй муравьев следуют по своему пути, выполняя свой обычный трудовой день. У каждого существа есть свое место в этом мире, и прямо сейчас я вторгся на чужую территорию. Людям здесь не рады. Они чужаки. Они враги для тех, кто привык здесь жить и охотиться. Эрарх, медведь. Из кустов деревьев вышел самый настоящий трехметровый медведь. Какая удача. Ну, давай. Радостно закричал, вставая в стойку. Он свирепо рычит и мчится на своих четырех в бешеном рывке. Его тактика вполне очевидна. Повалить на землю, использовать лапы для удержания жертвы, а зубы как основное орудие для убийства. Чуть смещаюсь в сторону, пропуская его совсем близко рядом с собой. Туша медведя слишком большая и не может слишком быстро маневрировать и изменить свое положение тела. Удар в морду сопровождался громким хлопком и взрывом воздуха. Медведь остановился, качнулся на месте и на секунду замешкался. Левая лапа животного проводит дугу с целью вспороть мне живот, подныриваю под него и наношу чистый апперкот в челюсть, отчего повторный хлопок удара выбивает слюну из его рта и заставляет его голову дернуться вверх. Кровь горит, кипит, на устах все еще глупая улыбка. Полностью игнорирую боль от ударов. Кулаки покрылись кровью не моей жертвы, а моей собственной. Кожа и кости еще не предназначены для ударов такого уровня для столь юного тела. Легким прыжком запрыгиваю прямо на него и оборачиваю руки вокруг его шеи. Банально начинаю его душить. Медведь рычит, барахтается, пытается сбросить меня, добавляет своими лапами, проведя полосу за полосами по моей спине. В конце концов ему удается сбросить меня, резко дернув голову в сторону, отчего моя тушка несколько раз подбросила от земли словно брошенный по водной глади камень. Кровоподтек на брови не дает возможности смотреть левым глазом. Раны на спине горят, а мне все весело. Медведь яростно кричит и снова желает меня повалить на землю. На этот раз я схватил его руками за морду в районе ушей и челюсти, чуть сместился в бок и, используя его же инерцию рывка, опустил его насильно вниз. Удерживал его голову руками почти вплотную от себя. Опасная и будоражащая мысль посетила голову, что если он выберется из моей хватки, то он тут же сомнет свои челюсти на моей шее. Левая рука взбухла ненормальными мышцами, удерживала голову от попытки встать с земли. Свободная рука ударяет локтем, прямой удар, добавить коленом, а после снова локтем, еще один удар и еще ко рту подступает неприятный железный привкус крови. Тело уже на пределе, нужно заканчивать. Обессиленное, Побитое, но гордое животное все еще смотрит на меня голубыми глазами и в последней отчаянной попытке вырывается из хватки моей левой руки и дергает голову к моей голове. Успеваю в сантиметрах от своей шеи поймать его руками за верхнюю и нижнюю челюсть его открытой зубастой пасти. Сегодня меня ждет отменный пир. Вместе со словами я постепенно с чавкающим и разрывающим звуком разворотил его челюсть, поднимая верхнюю часть вверх, а нижнюю вниз до тех самых пор, пока голова и сама туша зверя с грохотом не упала к моим ногам в качестве доказательства моей победы над ним. Арх, будучи под невероятным ощущением непобедимости, адреналина и раша от сражения, из моих уст вышел нечеловеческий боевой победный клич. Окровавленные ладони поднялись вверх, а взгляд устремился в небо. Я настолько сильно был под впечатлением от своей победы, что не заметил рядом взрослого боевого пса или волка, что имел забавную повязку на правом глазу. Этот не совсем старый пес вместе со мной решил поддержать мой боевой клич своим воем. Он источал возбуждение и трепет, судя по его виляющему хвосту и вытащенному языку из пасти. Это невольно вызвало улыбку, отчего я почесал его шерстку у шеи. Шершавый язык больно прошелся по моей рассеченной ране у брови. «И откуда же ты такой взялся, мальчишка? А ведь я всего лишь выгуливала своего партнера для тренировки и возобновления его инстинктов, а тут такое зрелище. Какое-то дитя голыми руками убивает огромного медведя. Кому решу рассказать, обвинят лгунья и чокнутый. Хах, это по всей видимости хозяин этого пса». Голос женский. Повернулся на источник голоса. Судя по униформе какой-то шиноби, судя по животной неряшливой прическе, каштановых волос и специальным отметинам на щеках, скорее всего имеет какое-то родство с этими волками. Мимо пробегал и случайно встретил местного дружелюбного обывателя этого леса. Трофей, кстати, мой. Она выразила на лице вопрос. И ты думаешь, что сможешь унести эту огромную тушу медведя сам, один, без какой-либо помощи? Учитывая еще твои раны, то я вообще удивлена, как ты можешь сейчас стоять и говорить со мной. Меня так просто не убить, а насчет ран, заживут. Главное, я наконец-то смог выпустить пар и получить себе достойный трофей, достойный моего имени. А твое имя? Наруто Узумаки, верно? Вау, а я довольно известная личность. Хах, раз уж вы знаете мое имя, то не было бы вежливо представиться самому. Цуми Инузука. А насчет известности, газеты любят приукрашивать факты. Молния не прилетает к тем, кто ее не заслуживает. Небрежно бросила она ладонь вверх и уже начала медленно подступать ко мне, доставая из внутреннего кармана своей зеленой жилетки нечто вроде мази для ран. Не стоит. Лучше просто взгляните на этот фокус. Всего на пару секунд закрыл глаза, и мои раны начали заживать прямо на ее глазах. Главное сконцентрироваться на желании. Очень полезный фокус. А то, ну, раз теперь не смог договорить из-за того, что сбило дыхание, а я сам чуть не упал от потери сил, но успел вовремя опуститься на колено и упереться руками о землю. Курамару. Подала она голос своему псу, отчего тот, будто прочитав ее мысли, подошел ко мне поближе и опустился, будто приглашая оседлать его. Обычно он не любит чужаков, но, видимо, твоя природа и твой результат охоты сразу вписала тебя в его фавориты. Я не планирую красть твой трофей. Шкуру мой клан снимет и тщательно упакует. Мясо пойдет на пир. Прекрасный пир. В мое имя. Да-да-да, отдыхай, спи. Все остальное оставь на меня, юный охотник. Как же все же неприятно после такого события постепенно лишаться сознания и падать в беспробудный сон. Благо, успел кольцом обхватить шею пса, что торопливо бежал за своей хозяйкой. При этом я полностью игнорировал тот факт, что пес мог прыгать и бежать по веткам деревьев не хуже своего мастера. От автора. Не пытайтесь найти реализм в аниме-манге, когда дело касается употребления количества пищи, особенно если это приключенческий сёнин наподобие Fairy Tail, Наруто, а не пицца и т.д. В бонус-эпизоде по соревнованию в употреблении рамена победила Хината, вточив 46 мисок. Предположим, что сама лапша весит 300 грамм, а миска заполнена бульоном на 300 мл, то, грубо говоря, получается, что Хината за один присест употребила примерно 28 килограммов еды и не почувствовала никакого дискомфорта и внешнего изменения. Культ воронов Одина. Я таки смог найти информацию о них. Это были дети, принесенные родителями в жертву Одину. Хугин и Мунин были своего рода самыми главными для предоставления информации, но кто именно их рекрутировал, не было известно. Да и не важно это особо. Важен сам ужасный факт того, что после их жертвоприношения их просто запечатывали в форму воронов, как глаза Одина. Из их жуткого детского и непонятного тона можно понять, что их используют как рабов. Смирившись со своей судьбой, спокойно принимают факт собственной смерти. Единственное, что известно наверняка, за ними присматривает после смерти Хугина и Мунина некто по имени Хранитель Ворон, в ходе дополнительного квеста которого Кратос и убивает, и потенциально освобождает их всех. Кратос на протяжении всей игры называл своего сына мальчишка, или по-английски «бой». Глава 2. Скучные будни. На этот раз пробуждение не было столь болезненным, как в последний раз. Лежал я в какой-то личной комнате, у двери которой лежал тот самый пес, что меня нес. Руки скрещены были перед собой, а голова лежала на них. Стоило мне подать признаки пробуждения, пес тут же громко гавкнул, высунул язык и начал вилять хвостом. Курамару, верно? Насколько мне не изменяет память, кура означает черный, а мару означает шарик. Не сочти меня расистом, но для серо-белого пса ты не особо то и черный. Судя по тому, что мою майку сменили на другую, а синие шорты слегка поменялись в оттенке синего, то сама хозяйка этого дома решила немного поделиться своими личными вещами. Скорее всего, у нее тоже есть ровесник моего возраста. Лишь бы это не вызвало глупого конфликта на почве ревности. Думаю, даже если бы она не пришла, то я бы все равно после вырубки смог бы через некоторое время очнуться и забрать свой трофей в деревню. Хотя, я не могу так самоуверенно и точно утверждать из-за того, что во время моего сна я был бы крайне уязвим. Один из семьи этого медведя точно бы не был рад опознать в моем лице убийцу и отгрызть, у моей бессознательной тушки, голову. Была вероятность, что медведь мог быть одиночкой, но это опять же не отменяет привлечение других хищников на запах крови моего поверженного животного. Засохшей крови на руках и на теле не было, видимо, тоже помогли с этим. Думаю, в качестве благодарности я отдам половину туши медведя, четверть съем сегодня, а остальную четверть упакую в холодильник. В комнату вежливо постучали, и внутрь вошла Цуми. Уже очнулся? Хах, твоя скорость восстановления меня уже не удивляет, учитывая то, что я видела ранее. С момента нашего знакомства прошло 5 часов, сейчас вечер, около 8 часов. Мясо жарится, готовится в качественных специях. Думаю, тебе понравится. Киба все никак не угомонится и с нетерпением ожидает, когда мы его подадим. Ты ведь не против, что половину туши мы взяли на приготовление твоего, так называемого, пира? Нет, что вы, я как раз хотел по доброте душевной за помощь передать вам половину. Акиба, ХМПФ, знакомое имя, он твой одноклассник. Ах да, молния совсем память вышибла, и знакомые имена я вспоминаю как по щелчку. Кто-то приходил по мою душу. Ее простое и радушное выражение резко сменилось серьезностью, а взгляд стал более пронзительным. Нет, а должны, старик Хокаге иногда заходит лично ко мне в квартирку, а потому я посчитал, что он мог поинтересоваться моим самочувствием. Я дал лишь намек и задал косвенный вопрос. Я не мог прямо сказать, что знаю, кем на самом деле являюсь, и что наблюдатели и сам Хокаге крайне заботливо почти всегда следят за мной. Странно было то, что наблюдатели решили не вмешиваться в мое сражение на смерть с медведем. У меня были домыслы и предположения, но я не хотел о них сейчас думать или озвучивать вслух. Мы передали Хокаге, что с тобой все в порядке. Тебе не нужно об этом беспокоиться. Натянутая улыбка выглядела ужасно. Видимо, она говорила с кем-то до моего пробуждения. Это мог быть либо сам Хокаге, либо кто-то из его подчиненных. В ходе этого диалога она стала злее, что позволяет мне понять, что разговор вышел не самым приятным. Как же я мог это понять, только исходя из этого простого диалога? Я умел читать людей, даже если не особо много знал о них. Подмечал детали ответной реакции и эмоций на то или иное утверждение или действие. Долго лежать в кровати в чужой комнате я не особо хотел, да и сама хозяйка дома не особо настаивала. Спустились со второго этажа в гостиную комнату, где меня поприветствовал сам отец семейства и, по всей видимости, старшая сестра самого моего одноклассника. И если отец семейства не задавал лишних вопросов и уткнулся на кухонном большом столе за газету, а сестра Кибы молча оценивала меня, то сам Киба выражал на лице смесь эмоций. В первую очередь было недовольство и пренебрежение. Так, вот кто занял комнату и даже приставили Курамару на охрану. А это действительно правда, что ты завалил медведя, а не мама? По всей видимости, через меня хотел подтвердить, что его родная мать разыгрывает, так как наверняка не верит в такой очевидный бред. Именно так. Хочешь проверить, как именно я это сделал? На устах появилась дерзкая ухмылка, Мышцы напряглись, а ладонь сжимает левый кулак до хруста костяшек. В моем доме, в Асгарде, за оскорбление чести и обвинение во лжи могут запросто вызвать на дуэль для доказательства своих слов. Имелось в виду, что если кто-то побеждал в этой дуэли, то тот либо подтверждал, что тот лжет, либо доказывал свою правоту и повышал свой авторитет. Бывало так, что некоторые использовали это лишь как повод для убийства того, кто им не особо нравится или ненавидит. Но это был рискованный ход в связи с тем, что после смерти либо поражения проигравший лишался не только своей чести, но также и чести своей семьи. Я, конечно, не стал бы избивать Кибу до полусмерти, ребенок, как-никак, но в дружеском спарринге показал бы ему разницу между нами, а так, прекратите, оба, за стол и ни слова больше. Наверняка, это был старый и слабый медведь, все так же недовольно пробурчал Киба, отчего получил легкий подзатыльник от матери в качестве предупреждения. Хорошо, что данная семья из клана Инузука не представляла из себя каких-то приверженцев элегантного поведения за столом, где всякие худощавые аристократы режут маленькими кусочками вилкой и ножом мясо и также медленно едят. Если еда хорошая, то и есть ее подобает так, как тебе это удобно, а не так, как требуют. Я не говорю, что вообще не нужно соблюдать правила вежливого приема пищи, но я не вижу смысла в элегантном употреблении мяса. Во время приема пищи ладони разрывали и отрывали от общей туши мяса и также без особого ненужного морального смущения и разного рода замечаний с чавкающим звуком попадало в наш желудок. За это данная семья получала от меня некоторую долю уважения. Родители Кибы достали белый фарфоровый кувшин с маленькими кружками и налили себе, судя по запаху, какой-то алкоголь, отчего я шумно сглотнул и неприятно отвел ненадолго взгляд. Было немного завидно. Я любил выпить и могу признать, что эта зависимость не всегда на мне хорошо отражалась, но мне было все равно.